Глава 12. Просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по волосам. Открываю глаза. Над головой белый потолок с лепниной. Не мой. Поворачиваю голову. Рядом Арслан. Он лежит на боку, опершись на локоть, и смотрит на меня. «Доброе утро», — говорит низко. Я резко вспоминаю прошлую ночь. Его губы, руки, то, как он овладел мной. Щеки вспыхивают. Пытаюсь отстраниться, но он кладет руку мне на талию, не дает уйти. «Куда это ты?» — усмехается. «Мы только начали». «Мне нужно ванную», — выдавливаю. Он смотрит внимательно, потом кивает, убирает руку. «Иди, но быстро возвращайся». Встаю, оборачиваюсь простынёй. Всё тело ноет, даже мышцы, о существовании которых я не подозревала. Между ног ощущается легкая тупая боль. В ванной смотрю на себя в зеркало. Волосы растрёпаны, на шее красные следы от его поцелуев. Я выгляжу по-другому, словно что-то во мне изменилось за эту ночь. Принимаю душ, пытаясь смыть с себя его запах и прикосновения, но они въелись слишком глубоко. Когда выхожу, завернувшись в полотенце, Арслан уже одет в темные брюки и белую рубашку. Стоит у окна с чашкой кофе в руке. «Одевайся», — говорит, не оборачиваясь. «Завтрак через полчаса. Самат покажет тебе дом, познакомит с персоналом. Ты хозяйка теперь, должна знать, как все устроено». «А вы? Ты?» «Поправляюсь. Вчера он велел мне перейти на «ты». «У меня дела возникли», — поворачивается. «Вернусь к вечеру». Он подходит. Целует меня. «Веди себя хорошо», — шепчет на прощание. «И помни, ты моя жена. Все в этом доме должны это знать». Он уходит, оставляя меня одну. Первый день в роли хозяйки проходит как в тумане. Самат терпеливо водит меня по дому, представляет персоналу. Кухарка Зарема, полная женщина лет 50 с добрым лицом, две горничные, Амира и Лейла. При этом имени я вздрагиваю. Садовник, охранники, водитель, чьих имен я уже не запоминаю. Все вежливы, почтительны. Но в их взгляде я читаю вопросы. Совсем непонятные мне. Им интересно, какой хозяйкой я буду? «Госпожа Лейла была очень доброй», — говорит Зарема, когда мы остаемся на кухне вдвоем. «Часто заходила сюда, помогала готовить. Говорила, что это ее успокаивает». «Разве у нее были причины для волнений?» Вспоминаю совет Дарии и притворяюсь слегка инфантильной. Зарима бросает на меня быстрый взгляд, потом опускает взгляд в пол. «Хозяин хороший человек», — уклончиво отвечает. «Но строгий. У него свои правила. Госпожа Лейла не всегда с ними соглашалась». «Я молчу». Делаю вид, что просто слушаю и не особо-то обращаю внимания. Зарема молчит, мнёт в руках полотенце. «Я хорошо знаю свою сестру. Лейла вообще не любительница правил, потому отец и выдал ее замуж так скоро. Еще бы чуть-чуть, и она бы точно влезла в какую-то сомнительную авантюру. Она отличалась от меня нравом». «Они ссорились», — наконец говорит тихо. «Хозяин никогда бы не поднял на нее руку. Но голос повышал. А потом она приходила сюда, плакала. Я варила ей чай с мятой. Внутри все холодеет. Значит, Лейла не была счастлива. Как я и думала, видела. Я же помню, какой она была до брака с ним. А потом, после ссор. Потом хозяин приходил и забирал ее. Зарема вздыхает. И на следующий день она была тихой, покорной. До следующего раза. У меня внутри все сжимается. Только теперь я не понимаю, от страха за себя или от того, что мне безумно жаль сестру. А перед тем, как она погибла, они ссорились? Зарима резко поднимает голову, смотрит на меня испуганно. Видимо, я перегнула палку с этим вопросом. «Я ничего не знаю, госпожа», — быстро говорит. «Это не мое дело, и не ваше тоже. Если позволите, Сказав это, она торопливо уходит, оставляя меня одну на кухне. Значит, что-то все-таки было. Что-то, о чем все молчат. Но я непременно должна об этом узнать. Вечером Арслан возвращается поздно. Я уже лежу в его кровати. Он велел мне ждать его там. Слышу, как открывается дверь, его тяжелые шаги. Он заходит в спальню. Мажет по мне взглядом. «Как прошел день?» — спрашивает, снимая пиджак. «Нормально», — отвечаю. «Самат все показал». «Хорошо», — расстегивает рубашку. «Значит, завтра сможешь начать все контролировать». Он раздевается, идет в душ. Я лежу, глядя в потолок. Думаю о словах Заремы, о том, как Лейла плакала на кухне, о том, что она была тихой и покорной после ссор. Я тоже такой буду. Арслан выходит из ванной, ложится рядом, притягивает меня к себе. «Ты напряженная», — замечает. «Что-то случилось?» «Ничего», — быстро говорю. Он поворачивает меня лицом к себе, смотрю внимательно. «Не ври», — говорит жестко. «Я вижу, когда ты лжешь. Что тебе сказали?» «Молчу». Он сжимает мой подбородок, заставляя посмотреть на него. «Это оно? Тот момент, когда он так же, как и на Лейлу, будет кричать на меня? А что, если ударит?» «Марьям», — произносит медленно. «Если кто-то из персонала сказал тебе что-то лишнее, я должен знать». «А что они могли сказать?» — спрашиваю. «Им есть что о тебе рассказывать? Что-то, чего я не знаю?» «Что именно тебе сказали, Марьям?» «Ничего». «Не ври мне». Подминает меня под себя, нависает сверху и не позволяет вырваться. «Что тебе сказали?» «А Лейли, немного». «Что именно?» «Вы ведь ссорились, верно? Я и сама видела тогда, если ты помнишь, когда зашла в кабинет. Я видела, как ты кричал на нее». «Иногда Лейла этого заслуживала. Я делал только то, что должен делать муж, когда жена не слушается», — жестко говорит. «Ставил на место. Напоминал, кто в доме хозяин». «И теперь со мной будет то же самое?» «С тобой?» — переспрашивает. «С тобой будет так, как ты захочешь, Марьям». «И как же? Мне тебя во всем слушаться и не перечить?» Его взгляд темнеет, он мотает головой, словно ему неприятно вести этот разговор. «Что насчет ее смерти?» Лезу я в пламя. Его лицо каменеет. «Лейла погибла в аварии», — произносит он медленно, но отчетливо. «Это был несчастный случай. Не советую больше поднимать эту тему. Ясно?» «Ясно», — шепчу. Арслан откатывается на спину. Молчит, глядя в потолок. Я лежу рядом, боясь пошевелиться. «Если хочешь жить в этом доме спокойно, не ищи того, чего нет. Лейла погибла. Это трагедия. Но жизнь продолжается. Моя. И теперь твоя со мной». Он притягивает меня к себе, кладет мою голову себе на грудь. Его рука гладит мои волосы. Медленно, почти нежно, но я чувствую напряжение в его теле. «Спи», — командует, — «и забудь о том, что тебе наговорили. Прислуга любит сплетничать. Не слушай их». Я закрываю глаза, но сон не идет. В голове крутятся мысли. Он сказал, что любил Лейлу, но она плакала, боялась его и погибла. А теперь я на ее месте. И если я буду задавать неудобные вопросы, что со мной будет? Следующие дни проходят в странной рутине. Днем я хожу по дому, общаюсь с персоналом, пытаюсь понять, как все устроено. Зарема избегает меня после того разговора. Горничные вежливы, но держатся на расстоянии. Арслан уходит рано утром, возвращается поздно вечером. Иногда совсем поздно, когда я уже сплю. Он будет меня, укладывает под себя, берет молча, жестко, но с полной моей отдачей. Мне нравится. Несмотря ни на что, Нравится то, как он со мной себя ведет. И нежно, и грубо, и игриво, когда у него есть настроение. Я привыкла к его прикосновениям, к тому, как он владеет моим телом, к странному удовольствию, которое пугает своей силой. Но главное, я начинаю замечать детали. Например, то, что у него в кабинете всегда закрыта одна из полок. Или то, что иногда ночью ему звонят, и он выходит разговаривать. Тихо, сердито, на языке, который я не понимаю. Или то, что когда кто-то из его людей приезжает с докладом, Арслан становится другим. Холодным, жестким, опасным. Таким, как был в ту ночь в клубе. Однажды я просыпаюсь среди ночи. Арслана нет рядом. Слышу голоса внизу. Приглушенные, но злые. Встаю, накидываю халат, тихо выхожу в коридор. Дверь в кабинет приоткрыта, оттуда льется свет. «Не должен был трогать ее», — говорит Арслан ледяным голосом. «Я предупреждал». «Она сама лезла», — отвечает незнакомый мужской голос. «Задавала вопросы». «И ты решил, что это повод?» «Я думал, ты разрешишь». Звук удара. Я вздрагиваю. «Думать не твоя работа», — рычит Арслан. «Твоя работа — делать то, что я говорю. А я не говорил трогать Лейлу». «Лейлу? Они говорят о Лейле». «Это был несчастный случай», — оправдывается мужчина. «Я просто хотел ее напугать. Все вышло из-под контроля». «Случайно», — повторяет Арслан с такой ледяной яростью, что мне становится страшно. «Убирайся», — обрывает его Арслан, «и молись, чтобы я больше тебя не видел, иначе в следующий раз это будут не просто слова». Слышу шаги. Я быстро отступаю в тень, прячусь за колонной. Мужчина выходит из кабинета. Высокий, с разбитой губой, держится за челюсть. Он уходит через черный ход. А я стою, не в силах пошевелиться, не дышу. «Значит, это правда. Лейла погибла не просто так. Ее убили. Не Арслан, но его человек. Из-за того, что она лезла и задавала вопросы. Так же, как и я сейчас». «Марьям». Я вздрагиваю, оборачиваюсь. Арслан стоит в дверях кабинета, смотрит на меня. На его лице нечитаемое выражение. «Как долго ты там стоишь?» спрашивает тихо. «Я только что спустилась. Вру. Тебя не было, я испугалась». Он медленно подходит ближе. Останавливается в шаге, хватает за плечи, смотрит внимательно, изучающе. Его челюсть сжимается, а потом он резко меня отпускает, отворачивается. «Поднимайся наверх», — говорит глухо. «Сейчас». «Арслан?» «Я сказал наверх», — рявкает он. Я вздрагиваю, разворачиваюсь и бегу к лестнице. Сердце колотится так, что, кажется, сейчас выпрыгнет. Захожу в спальню, забираюсь на кровать. Сижу, обхватив колени, и жду. Что он сделает? Накричит, ударит или... Дверь открывается. Арслан входит медленно, закрывает за собой на ключ. Звук щелчка отдается, как выстрел. Он медленно приближается, уже почти подходит к кровати. Но его отвлекает телефонный звонок. Он чертыхается, отвечает и уже по обычаю выходит из спальни, оставив меня одну.